Если его удар попадал в цель, то этим он спасал жизнь тех, кто шел следом за ним. Им не пришлось бы входить в дело. Первым из этих следующих был Каляев, который за эти месяцы стал близким интимным другом Сазонова. Последним шел Сикорский. Раз попав в эту сеть, Плеве не имел уже возможности вырваться из нее. День был солнечный, ясный. Точно в назначенный час показалась карета Плеве. Он не опаздывал к докладам у царя. Случайно как раз около Сазонова кони замедлили бег. Им приходилось обгонять чьи-то медленно тащившиеся дрожки. Быстро сойдя с тротуара, Сазонов бросился на перерез карете. Сквозь стекло дверки он увидел, как метнулся заметивший его Плеве. В это самое стекло и ударила 12-фунтовая бомба. Раздался тяжелый грузный звук взрыва. Плеве покончил свои земные счеты. В тот же вечер об этом стало известно в Швейцарии. Под Женевой, на мирных берегах Мирного озера, шел съезд заграничной организации социалистов-революционеров. В самый разгар серьезных прений ворвался кто-то с телеграммой в руках. На несколько минут, вспоминал позднее Слетов, воцарился какой-то бедлам. Несколько мужчин и женщин ударились в истерику. Большинство обнималось. Кричали здравицы. Каждый за себя и для себя, не слушая других. Как сейчас вижу, Н. стоит в стороне, бьет о пол стакан с водой и со скрежетом зубов кричит: «Вот тебе за Кишинев!» Глава 7. Большой поход боевой организации. Убийство Плеве произвело огромное впечатление на все слои русского общества. Пешехонов в день убийства ходил по улицам Петербурга, прислушиваясь к долетавшим до него обрывкам разговоров, и вернулся с выводом, что это выступление боевой организации можно считать одним из самых удачных актов революционной борьбы. Поскольку речь идет об актах террористических, вывод этот несомненно правилен. На нем сходятся и все остальные свидетельства. Конечно, противники террора как метода революционной борьбы и после этого акта не изменили своего принципиального к нему отношения. Возражения общего характера, которые они выдвигали, по-прежнему оставались в силе. Но сам по себе взрыв бомбы на Измайловском проспекте даже противниками террора был воспринят как чувствительный удар по абсолютизму, по той системе, живым воплощением которой в тот момент был Плеве. Особенно восторженно этот акт, как и следовало ожидать, был встречен социалистами-революционерами. Они его расценивали как их победу, как их торжество. И только вполне естественно, что авторитет Азефа, главного организатора этой победы, поднялся на небывалую высоту. Он сразу стал настоящим героем партии. В Женеве его ждала торжественная встреча. Забыты были старые споры, умолкли голоса недоброжелательства. Брешковская, старая революционерка, уже отбывшая две каторги в Сибири,